Душой Волгу дам. И поедете вместе с мистером Бирбруком. Ему тоже туда приспичило, будь оно неладно. Оставайся, — посоветовал Стасик, прикинув, что слишком пылко настроен на фельетон Беат, чего доброго вспугнет козла, помешает добыть картину. Оставайся, а я там все разведу и буду ждать в гостинице. Будь здоров, пока. И побежал на посадку. Да, товарищи, большому кораблю большое плавание, — в пятый раз сообщил с трибуны Остожьев, как бы провожая Стасика в дорогу. И в это время в толпе показались потомственный дебошир Тихоня и совершенно синий от наколок баклажан. За ними, смущенно, с чувством невыполненного долга, пробирался руководитель, лопнувший загородной экскурсии. На его честном, обескураженном лице светился багровый знак, похожий на отпечаток копыта. Общественность заволновалась. Скульптор-монументалист прикрыл на всякий случай телом свой чертежный футляр, а незнакомый с местными обычаями Бивербрук усиленно закрутил головой, отыскивая причину. Тогда Егор Петрович быстро поднялся к микрофону, оттеснил вздымающего руки к туче Остожьева и сказал: «На этом праздничное торжество разрешите считать закрытым». Музыканты в засос припали к мундштукам и сдрубили в путь, в путь, в путь. Тихонию баклажана прикрыли транспарантом, больше грузов по течению. Почетные гости и сопровождающие повалили к причалу. Пока гости табунили на палубе и задавали нелепые сухопутные вопросы, в салоне накрывали банкетный стол. Тяжело брецали тарелки дулевского фарфора. Слышался рассыпчатый звон ножей. Официанты из прибрежного Дуная белками прыгали между стульев. В центре стола, на самом видном месте, высился метровый деревянный макет, кисть Нептуна, сжимавший трезубец. Это был как бы символ маршрута трех морей, выполненный весьма искусно. Когда утоленное любопытство сменилось чувством голода, гостей пригласили откушать. — Друзья, — сказал воятель-монументалист, поднявшись, — товарищи руководители! Строители, речники и другие передовики производства. Позвольте мне, уроженцу здешних, некогда скудных окраин, от души поздравить вас с большой победой. Совершен настоящий трудовой подвиг. Не надо бояться слов, товарищи. Совершено нечто историческое, незабываемое. Радуясь вместе с вами, я не могу остаться в стороне. Считаю своим долгом увековечить ваш подвиг монументом. Пусть он будет таким же великим и грандиозным. «Ура!» — закричал представитель Крыма Остожьев, форсируя аплодисмент. Егор Петрович похолодел. От монумента первопечатник отказались 7 городов, а 8-й Белужинск не устоял. И, сделавшись Ивано-Федоровском, оказался на страшной мели. Осипун переждал «ура» и продолжал: «Слава нашей науке! Я вижу перед собою великое, пусть и память о том будет столь же великой!» С этими словами он откупорил затянутый патефонной кожей тубус и развернул ватман на показ. Замысел воятеля был действительно грандиозен. Бородатый ученый в глухом пиджаке сидел на якоре, ухватившись за голову, как Иван Грозный, за голову сына. Взор его упирался в неведомое. Улыбчивый бутуз протягивал ему на толстых ручках кораблик, пионерка кролика, а группа селян — сноп кукурузных початков. Всего композиции насчитывало 26 фигур разного пола и возраста. Проекту в качестве объяснения прилагались чуть пожелтевший на сгибах хвалебный отзыв полковника Егупова и газета с подчеркнутым карандашом словами «Классик жизнеутверждений». Все это Агап Палыч попросил передать через стол Егору Петровичу и главному конструктору судоверфи Суздальцеву. Егор Петрович отодвинул от себя тарелку и беззащитно оглянулся по сторонам. Однако помощи ниоткуда не последовало. товарищи, что ж вы не участвуете? — потерялся Егор Петрович. — Вот хотя бы вы, товарищ корреспондент, как вам? — Да, — сказал Бурчалкин, созерцая собранную на ватмане толпу, — народу как на демонстрации. — Без народа нет связи с жизнью, — сверкнул глазами Ага Палыч. — И наука тоже питается жизнью. Вам, газетчику, пора бы это уяснить. — А, по-моему, молодой человек где-то прав, — вступил за газетчика Суздальцев. — Композиция слишком громоздка и парадна. — Может, вам не нравится жизнеутверждение? — хрипло произнес Ага Палыч и вдобавок прокашлялся. Но Суздальцев не испугался. — Утверждать можно по-разному, — сказал он. — И нас больше устраивает иной проект. — Чей же это, если не секрет? — не поверил Сипун. — Скульптора Потанина, если вам интересно. Ага Палыч так прожгло. — Потанин! — вскрикнул он, как оплеснутый кипятком. — Этого затворника от искусства, этого мифолога, представляешь, что нам подсунул, удосужились, нечего сказать. — Ну, зачем такие резкие выражения? — проговорил Суздальцев. — Вот, пожалуйста, макет перед вами, — и показал на середину стола, где стоял трезубец. — Так...